чалы заветной земли слагают легенды и гимны о бесконечной любви. Жестокие штормы сбивают с пути звездный фарватер, в туман не найти. Те, кто сдадутся, погибнут, им до земли не дойти. Летели птицы из теплых стран, по морю плыл, с волной боролся капитан. Причалы заветной земли.